Командование сообщило, что враг начал новую атаку на Вильгельмсхавен, часть его воздушных сил смогли прорваться и сейчас пытаются атаковать город-порт и меньшие гавани. Батальон вражеских магов сейчас движется в нашем направлении, скорее всего, его цель атаковать базу подводных лодок номер 3, что южнее нашей позиции. Нам приказано перехватить этот батальон, а после его уничтожения или обращения в бегство, выдвинуться на помощь защитникам города. Отмечаю, что это не единственный прорвавшийся враг, так что будьте бдительны и внимательнее смотрите по сторонам. Даю 10 минут, чтобы разделиться на пары, а ротным сформировать взвода, после выдвигаемся. Выполнять. Распределение как таковое заняло немного времени. Как я понял, главная проблема была в том, что многие хотели ко мне в пару, а когда вопрос решился, перешли к запасным вариантам, которые заранее обдумали. Уж не знаю, к чему мне такая честь, но меня назначили командиром взвода из 2 отделений. Я было хотел отказаться, сославшись на недостаток опыта, но ротный прямо сказал, что если судить по моему личному делу, то опыт командования взводом у меня есть. Мне даже стало интересно, что там такого отдел комплектования написал в моем личном деле и как объяснил то, что ранее я командовал, по сути, лишь взводом гражданского ополчения, да и то недолго. В общем, через 10 минут под радостные и подбадривающие крики толпы пехотинцев мы взлетели в небо. Полет мага – сложно передаваемый опыт, но имея опыт полета мага в других стран, могу сказать, что мне и, внезапно, Мэри больше понравилось летать как маг Райха. Маги Антанты летают так, как если бы ездили на лыжах, геморройно и напряжно. Маги Ашайок летают на метлах, как если бы ездили на снегоходах, очень похоже, отчего немного гасит ощущение от полета. А вот у Империи ты на самом деле летишь. Наверное, звучит глупо, но я чувствую, что лечу сам. Одна нога расслаблена, вторая насильно напряжена, но то, что именно она меня толкает, ощущается слабо, больше, кажется, что я просто лечу. При этом летишь без необходимости управлять ногами, как на лыжах, или держась за древко метлы, можно сказать, полная свобода. Правда, целиться прямо перед собой вроде не очень удобно, или я чего-то не до конца понял. Поднявшись вверх, увидел, что паровоз остановился посреди леса перед каким-то небольшим мостом, а впереди и правее был пиздец. Вдалеке виднелся город и порт с большой, огромной гаванью. В ней стояли десятки гигантских кораблей с большими башнями с не менее большими орудиями в них, на берегу также имелись подобные башни, а в море, как будто почти на горизонте виднелись еще корабли, если судить по вспышкам, что мелькали в них, и дыму, что поднимался выше, стреляли. Береговые батареи и некоторые корабли в порте стреляли в ответ, отчего вокруг сотрясался воздух. Грохот выстрелов и взрывов разносился вокруг усиливаемым эхом. Было удивительно, что мы всего этого не слышали ранее. Но, по сравнению с тем, что творилось в небе, это мелочи. В небе сотнями летали самолеты и маги. Гремели взрывы, пролетали трассеры снарядов, мелькали отдельные яркие снаряды и огни. Было неясно, кто кого преследует. Где-то маги сражались друг с другом, выше них истребители и штурмовики, а где-то посередине и те, и другие. Причем взрывы в небе гремели не слабее тех, что на земле, а некоторые, судя по начальной окраске усиленные магией, даже мощнее. Особенно ярко обозначило присутствие магов выстрел одного из них, снаряд разделился на несколько золотых нитей, что пронеслись к целям и взрывали сразу 4 бомбардировщика ОК, что пролетали выше всего поля боя. Твою мать, не удержался я от фразы на русском. Нет, я, конечно, успел немного повоевать в прошлой жизни и здесь, но такую мясорубку вижу впервые. А ведь где-то тут, по-любому в самом центре, Дегуршафт. Вероятность случайно сдохнуть становится все больше, может, лучше придумать другой план. Эй, ты еще должен вернуть мне мое тело в целости и сохранности. Вклинилась в мои мысли Мэри. Верну, верну, ответил я. А вот насчет остального не обещаю. Осмотр поля боя позволил понять, что помимо главного сражения, в округе разгорелось еще несколько и поскромнее, в основном между подразделениями магов. И тут я заметил мчащийся на нас батальон магов ОК, на метлах и в своих коричневых плащах. По идее, для них мы появились внезапно, поднявшись из леса и при этом очень близко, потому-то они и не стали тормозить. В любом случае, не заметить нас они просто не могли. Внимание! Вторая рота атакует с левого фланга, третья с правого, первая с нижней полусферы с расчетом на то, чтобы оттеснить их вверх, раздался приказ майора уже по магической связи. Скорее всего, враг начал ставить помехи, так как его слова уже звучали с шумом и так, словно работало плохо настроенное радио. Бросив взгляд назад, я, кажется, понял задумку командира. За нами я, конечно, упрощая расстояние, заметил небольшую скрытую скалами гавань, на которой скорее всего и базировались подводные лодки. Врагу было достаточно подлететь на расстояние прицельного выстрела и повредить их своими формулами, потому мы своей атакой в первую очередь увеличивали расстояние между ними и их целями. А дальше, видимо, как пойдет, говорит Банши. Вступили в бой с батальоном врага на подступах к базе номер 3, раздалось по общей связи батальона, видимо, не так переключили канал, говорит командование Вильгельмсхавен. Принято, постараемся направить к вам подкрепление, раздался ответ. Подкрепление, это хорошо, пронеслась несколько успокаивающая волнение мысль, когда первые бойцы нашего батальона открыли огонь. Я сражался во второй роте, потому мы заходили на врага по широкой дуге слева. Прицелившись, я тоже выстрелил арт-заклинанием, но поскольку немного опоздал, враг уже начал уворачиваться от других выстрелов и легко избежал моего. В ответ по нам тоже открыли огонь. Вражеские взрывы можно было узнать по присутствию в них розового цвета в начале и по снарядам такого же цвета. Наши определялись благодаря бледно-зеленому цвету заклинаний, хотя, в итоге появляются те же самые огонь и дым. Не став ничего говорить, я знаком дал команду командиру второго отделения лететь вниз, а сам полетел вверх. Хотя я усиленно тренировался и изучал теорию, не думаю, что смог бы сейчас изобразить маневр уклонения двойная спираль, когда два отделения двигаются по спирали в противоположную друг другу сторону. А вот простая волна вполне по моим силам, потому поднявшись выше, мы с напарником стали спускаться вниз, а второе отделение нашего взвода вверх. При этом мы стреляли, а враги стреляли в нас, но в нашем случае взрывы и бронебойные формулы немного запаздывали. Я снова выстрелил, теперь с упреждением, и взрыв хорошо показал сферу вражеского щита. Он сразу повернул для уклонения, но я вновь выстрелил три раза подряд. Одна пуля пролетела мимо, а вот две других попали в цель. Первая бронебойной формулой разбила щит, другая такой же формулой разорвала на части метлу, и маг стал падать вниз. Скорее всего, если не забыл формулу полет, спасется, но бой для него окончен. Что-то срикошетило о мой щит, резко повернул вправо, попутно заметив, что мы уже влетели в самую свалку. Сзади раздалось от напарника. Я по глупости обернулся и увидел целящегося в меня вражеского мага, но тут в него влетело сразу два арт-заклинания, и парень рассредоточился по местности. Я заметил, что стрелял Хрупс. Он как раз должен был прикрывать мой тыл и следить за обстановкой, пока я охочусь на врагов. Но я все равно сказал, показав большой палец: «Спасибо». Рядом прогремело сразу несколько взрывов. Я резко стал набирать высоту. Уходить вверх самое простое для имперского мага, и на этом меня подловили. Еще четыре взрыва прогремел практически вокруг. Что-то попало в щит, да и сами взрывы заставили его появиться полностью в виде сферы. Все заволокло дымом. Все-таки хорошо, что не разработано коротких формул, позволяющих за мгновение прямо во время боя узнать уровень маны врага, ведь это многое скажет о его возможностях по поддержанию магического щита. Его, конечно, все еще можно пробить мощной атакой, но пока они недостаточно мощные и маны достаточно, он будет непрерывно восстанавливаться. А у меня ее много, да еще есть первоклассное оборудование для ее использования. Стрелявшие, правда, сразу видя опытных магов, недолго удивлялись тому, что я вылетел из дыма невредимым. Мой выстрел прошел мимо, так как они рассредоточились, не так как прошлый, разлетелись в смысле. Мне же оставаться на месте было нельзя, только замер и уже схватил на щит новое попадание, потому сразу начал пикировать вниз, попутно стреляя, пока не наступило время перезарядки. Самое странное в происходящем — это то, что основные правила магического боя я узнал во время подготовки к моим первым экзаменам в Райхе, а не во время обучения в добровольческом корпусе. Дело в том, что бой магов довольно скоротечен, так как они сражаются до первого серьезного ранения или гибели, которые происходят довольно быстро. Есть еще вариант с тем, что начнет заканчиваться мана, но обычно первые два приходят раньше, чем это происходит, или же наступает победа. Немалую роль во всем этом играет тот факт, что как бы ты ни был силен и опытен, С технической точки зрения мало что может защитить мага от пробивания щита и последующего шинкования его тушки. В теории, конечно, чем больше маны, тем прочнее твой щит, но он все равно слабеет от попаданий, особенно в местах этих попаданий, и на восстановление нужно определенное время. Таким образом, серия удачных попаданий или сосредоточенный обстрел многих магов могут прикончить любого. Потому-то маги ведут себя в бою как пилоты истребителей. Нужно попасть первым и не допустить, чтобы попали в тебя, так как в большинстве случаев это будет смертельным или выведет из боя. Пока что мои косяки прощало мне мое количество маны, но не думаю, что так будет всегда. Интересно, добровольцам ваши об этом намеренно не сказали? Падение пришлось резко перевести в полет в сторону и не зря. Там, где я должен был пролетать, засвистели пули. Внезапно какой-то парень оказался на пути, похоже, убегая от кого-то. Заметил он меня только тогда, когда мы оказались слишком близко, впрочем, как и я его. Нечего сказать, ну у него и реакция. Сходу перекинул винтовку. Его штык-нож засветился розовым свечением, после чего сразу нанес колющий удар. Мы были очень близко друг к другу, в такой ситуации наши щиты взаимно подавляли друг друга, отчего в каком-то смысле мы были открыты для атак друг друга. Я изогнулся назад так, что спина заболела и перехватила дыхание, при этом комбинезон в районе груди порезало, а само лезвие остановилось чуть ли не перед моим носом. После, так как тормозить я даже не думал, врезался в тело противника. Нас, точнее его метлу, закрутило. От удара он задрал руки вверх и хотел отвести винтовку назад, чтобы огреть меня по голове, но я схватил ее одной рукой, прижав к своему телу, а другой перехватил свою за дуло и попытался ударить его как дубиной, хотя больше походило на как веслом. Парень тоже хотел жить, так что принял мои удары на свободную руку, отбивая их в стороны. Я врезал ему по голове коленом, но держаться за винтовку больше не было сил. Нас еще крутило, потому, когда отпустил, я быстро был отброшен, но смог стабилизировать полет. Сразу взял врага на прицел и хотел выстрелить, но в меня врезался еще один противник, на этот раз намеренно, разбив мой щит светящимся штык-ножом. Я поднялся вверх, раздвинув ноги и пропустив его под собой, причем он лицом ударился о нижний край сумки с генератором, из-за чего тот задрал голову и чуть не выронил винтовку. Из-за этого он продолжал некоторое время лететь прямо, потому я смог прицелиться и выстрелить ему вслед два раза. Первый пробил щит, второй был арт-заклинанием, отчего маг начал падать вниз, оставляя за собой дымный след. Первый маг уже куда-то ретировался. Я продолжил полет вперед, чтобы не оставаться на месте. Поскольку сейчас я плохо понимал, в какой части сражения нахожусь, сменил направление и полетел вниз, чтобы хотя бы пулю ждать с одной стороны, пока ориентируюсь. Хрупса и кого-либо из взвода нигде не было видно, потому решил связаться по рации. Первый второму: «Где ты? За тобой двое, берегись», — раздалось в ответ. Как только эти слова прозвучали, резко сменил направление. Мимо пролетели два снаряда с розовым свечением. Два врага не отстают и продолжают стрелять, не жалея патронов. Видимо, знают, что щита нет. Одно попадание, даже обычной пули стреляют магическими, в лучшем случае что-нибудь оторвет нахрен. Осталось только активно маневрировать. Если не подводит расчеты, которым нас учили, до восстановления щита около 3 минут. Преследователи не отстают, несмотря на мои судорожные маневры. Взрыв совсем рядом, в ушах звенит, глаза почему-то начала заливать кровь, нельзя останавливаться и оборачиваться. Похоже, не уйти мне. Хотя, стоп. Я резко направился вверх, свесив винтовку на ремне, вытащил гранату и выдернул из ручки шнур, просто отпустил. Мимо пролетело еще 2 пули, одна своим светом заставила зажмуриться, а после внизу раздался грохот. Стрелять перестали, похоже, ушел. А предупредить? Раздался раздраженный голос напарника, совсем о нем забыл. Да и где он все это время ошивался? Надо будет обсудить тактику боя в отделениях, то, что было, никуда не годится. Внимание! Враг отступает, всем отойти на юг для перегруппировки, командирам доложить о раненых и убитых. Прозвучал приказ майора. Осмотревшись, увидел, что враги численностью примерно с роту улепетывают в сторону города, точнее его окраины, не будут же они отступать через основные зоны ПВО, облетят, наверное. Мы их знатно потрепали, они же со стороны и незаметно, что у нас есть потери, хотя, если бегло посчитать, 3, Кажется, не хватает и еще двоих несут на себе сослуживцы. На точке сбора стало видно, что мой взвод цел, ясное дело, это не моя заслуга, просто повезло. Мэри, ну ты даешь, я их уже, начал взбудораженный боем Хрупс, вытирая рукавом лицо, что было в копоти. Вдруг снизу в него врезалось розовое бронебойное заклинание и, буквально разрезав тело пополам, окатило меня его кровью и кусками убило. Весь батальон, включая меня, тут же открыл огонь арт-заклинаниями по заснеженному лесу внизу. Я как будто увидел мага-ок с винтовкой, но без метлы, но после он исчез посреди взрывов. После третьего залпа мы наконец услышали приказы майора о прекращении огня и остановились. Он послал вниз взвод магов для проверки, многие деревья упали, снег и дым еще не исчезли, поиски могут затянуться, если вообще будут успешными. В том числе трупа моего напарника, что упал прямо в зону взрывов. «Я, ничего не видела», — тихо произнесла Мэри. «Блядь», — прошептал я, пытаясь вытереть рукавом с лица еще теплую кровь. На форме она почти не чувствовалась, хотя та также была испачкана. Правда, задумался я об этом лишь потому, что тот выстрел мог убить меня, и тогда, все конец. Империя Райх, главная база флота открытого моря, город-порт Вильгельмсхавен. Конечно, не весело было терять первого же напарника в первом же бою, тем более он реально помог, но я не успел его особо узнать. Лично мне сильно помогало и то, что я уже терял знакомых на войне, в том числе в своей прошлой жизни, а это в свою очередь помогло и Мэри. Я знал, что подобное может произойти, потому сейчас старался ни с кем не сближаться. Это не мой мир. Еще, эффект от увиденного немного нивелировало то, что погибнуть мог и я. Мне повезло в этот раз. После перегруппировки нас осталось две полных роты, третью отвели под потери и помощь раненым. В таком составе мы и выдвинулись к зоне боев над городом. Впереди прогремел особенно мощный взрыв, похожий внешне на ядерный. На самом деле это тот, что магический диффузионный из аниме, после чего все враги как-то разом передумали сражаться и начали отступать, ну или бежать. Это как посмотреть. Мы были далеко, и ударная волна до нас не дошла, а вот более близким к нему союзным магам пришлось приложить усилия, чтобы не быть сбитыми чисто ею. При этом корабли в гавани закачались на волнах как при шторме, мда. Нас наконец подключили к общему каналу связи, на котором некоторое время скандировали мифрил, после чего поступил приказ лететь обратно к поезду за вещами. Оказалось, что мост, перед которым остановился паровоз, все-таки взорвали вражеские маги. Потому на базу магических сил в Вильгельмсхавене, блин, ну не могли короче название придумать. В общем, к месту мы прибыли уже к вечеру, попутно заметив, что корабли, что были на горизонте, явно стали дальше. Но это было не так важно, так как я очень надеялся наконец-то встретить Дегуршафт. Ну и, как бы плохо это ни звучало, надеялся еще и на то, что в ее батальоне есть кого заменить. Не знаю почему так, но 203-й приземлился последним, если не считать дежурный батальон, что постоянно находился на патрулировании неба. К своей радости и скорби многих окружающих, пришлось быстро убрать с лица выпершую улыбку. В ее батальоне не хватало целого взвода, то есть, четырех магов, плюс еще несколько были ранены, двоих тащили товарищи и тех сразу приняли медики. Дегуршафт на фоне своих подчиненных выглядела мелкой, даже Серебрякова оказалась довольно высокой, под стать остальным. При этом все маги выглядели сильно потрепанными, но судя по разговорам, что были слышны во время ожидания, они уничтожили то ли полк, то ли два полка магов и еще десяток самолетов. Как по мне, неплохой расклад, ведь полк магов это в зависимости от страны, от 2 до 4 батальонов магов, в Райхе в полку их 3, хорошо поработали, громко сказала девочка своим подчиненным, когда те успели встать в идеально ровное построение, командирам рот подготовить отчеты о раненых и погибших, вольно. Подполковник Дегуршафт, 400-й временный батальон прибыл в ваше распоряжение, в строю 2 роты. Изначально нас направили для пополнения потерь других батальонов, доложил наш комбат. Вообще, это довольно забавно, когда взрослый мужик с таким серьезным видом докладывает девочке, что ростом ему до пояса. 400-й, значит, девочка пробежала взглядом по нашему строю и задержала его на мне. Что сказать, форму от крови я еще не почистил и не уверен, что до конца очистил лицо, хотя, вроде как, и протирал перед тем, как мне на голову накладывали повязку из-за раны на лбу. Она же вновь посмотрела на командира. Кстати, ее форма тоже имела следы крови. Вы уже успели вступить в бой? Так точно. На подъезде к городу разбили батальон вражеских магов. Предоставить вам рапорт, доложил младший по званию, но, видимо, раза в 4 старше по возрасту мужчина, не помешало бы. И приложите к нему список особо отличившихся, а также отчет о потерях, ответила она и перед уходом добавила. Сначала разместите ваших людей, в этом вам поможет капитан Фенрис. Вечером совещание, о времени и месте вам сообщат позднее. Командиры рот, подойдите, приказал майор, после чего передал их подошедшему капитану, а сам побежал догонять дегуршафт. Пока нам объясняли, какая казарма наша, я мельком заметил, как майор передал ей какой-то конверт, опечатанный 5 печатями, после чего они разошлись. Поскольку меня, по сути, снова проигнорировали, пришлось заняться другими делами, а именно размещением и приведением себя в порядок. Внезапно оказалось, что меня поселили в комнату к Серебряковой, а кроме нас тут были еще две девушки, что служили в других батальонах. Таким образом, две двухъярусные кровати были заняты, а я узнал, что Райх стянул в район 4 полка магов. Ну, и где тут находится прачечная? Выяснилось, что самому форму стирать не надо, достаточно только сдать на стирку, если там не смогут отстирать, заменит. И да, я как бы уже привык больше общаться с женщинами, чем с мужчинами, хотя по большей части стараюсь игнорировать и тех, и других, но Серебрякова мало того, что выглядела так же, как в манге, оказалась любопытной и наивной, как в аниме, и ей было очень интересно все, что касалось меня, отчасти, как она сама призналась, из-за внимания. Одну встречу она называет вниманием начальницы ко мне, но больше из-за того, что я американка. Ну и, соответственно, долго в тайне это не оставалось, потому Глория и Ева, наши соседки, тоже мной заинтересовались. Кстати, всем магам объявили отдых. Ну, если не будет боевой тревоги, может, поэтому они искали чем себя занять. Моя история, по мнению Виши, похожа на ее, хотя, видимо, она так решила от того, что знает не все, хотя пересекающиеся моменты все же есть. Серебрякова из дворянской семьи Российской империи, ее родители работали в одном из магических училищ, когда грянула революция. Сбежать им удалось благодаря боевым магам, что освободили училище, а позже благодаря посольству империи Райх, которое и переправило их в империю. Там они получили убежище, гражданство и дворянские титулы, причем не только они, а все маги Руси, что решились покинуть и сменить свою родину. Честно сказать, слушая эту историю, я все больше убеждался в том, что Райх прекрасно осознает перспективы магии и ради получения новых магов легко игнорирует много чего, в том числе собственные законы и устои. В общем, по мнению Виши выходило, что я, как и она, в силу обстоятельств попала в империю, которая протянула мне руку помощи, за что я должна отплатить ей верной службой. И все в том же ключе. Этот разговор, к которому внезапно организовался чай и вкусные печенья, похоже, мог длиться очень долго, но меня спас дежурный, сообщивший, что Серебрякову вызывает ее командир. Я был расслабился и хотел завалиться спать, но вновь появился дежурный и сообщил, что и меня вызывает мой командир. Собственно, информацию он передал немного неверно. Это было построение всего моего батальона, и я пришел на него последний. Вот преимущество милой и красивой девушки. Опоздала, просто встань в строй. Не тебе отжиманий, не тебе нарядов вне, а здесь такое вообще есть, господа и дамы. Недавно была отбита крупная атака врага, но она не первая. Всего их было 3, каждая с периодичностью в 2-3 дня. И судя по данным наблюдения, скоро будет 4-я. Причем враг подтянул еще корабли, так что, скорее всего, она будет мощнее предыдущих. Командование решило сорвать планы врага и нанести упреждающий удар. Завтра мы будем сражаться вместе с 203-м батальоном, ночью прибудет подкрепление и в общей сложности в операции будет участвовать полк магов, прошедших КСП. Нашей основной задачей будет отвлечь врага и прикрыть других магов, недавно прибывшие самолеты, а также подлодки, что совместными усилиями заставит врага отступить, произнес майор, встав перед строем. Пока отдыхайте и готовьтесь, подъем в 5 утра, вольно. И что опять задумали? Задумался я, направившись обратно и чуть не столкнувшись со Серебряковой. Вообще интересно, она уходила в штанах и рубашке, но сейчас уже полностью по форме, когда успела одеться, а я, раздолбай, так и хожу в рубашке. Кстати, только сейчас заметил, похоже, объем груди у нас одинаковый, а значит у ней тоже на че что-то не в ту степь меня понесло. «Подполковник Дегуршафт вызывает вас, лейтенант Мэри Сью», — произнесла девушка. «Я сначала не понял, что она так серьезна, но потом она стала краснеть. А что так серьезно?» — улыбнулся я, помогая ей развернуться и направившись к нашей комнате. «Настроение у меня значительно улучшилось. Ну тут же люди и все такое», — совсем тихо ответила она. «Не переживай, таким красавицам, как мы, можно», — ответил я. «Все-таки она очень милая, когда стесняется и по виду, что прямо сейчас, не скажешь, что она ветеран сильнейшего магического подразделения мира». Сначала зашли в комнату, где я надел форму и после направились в сторону кабинета Дегуршафт, который, похоже, попутно был ее спальней. Во всяком случае, я думал, что шли туда, но мы прошли мимо и направились на первый этаж, а потом и на улицу. Там повернули направо, прошли вдоль здания и направились, видимо, в сторону гаража. Причем не маленького, машин на 10. Зачем он тут? Да и грузовики тут стояли, точнее, если считать ряды на улице, то их тут было около 30, все заведены. Странно. Еще более странно стало, когда вошла в гараж, там было немало магов, часть чего-то ждали в очереди, другие выпрыгивали или наоборот забирались в кузова грузовиков, но все были в повседневной форме, а не в боевой и без оружия. «Подполковник, старший лейтенант Серебрякова и лейтенант Сью по вашему приказанию прибыли», доложила моя сопровождающая, и мы встали по стойке смирно. Японец, попивая кофе, окинул меня взглядом с головы до ног, почему-то задержав его в районе груди, наверное, расчетный амулет рассматривал, после чего ухмыльнулся. «Вот чудо, неужто понимает, как мне тяжело в женском теле?» Поставив чашку на ящик, используя полет, влетел в кузов, что был накрыт тентом, и подозвал меня. «Лейтенант, помогите мне, Виша, смотри, чтобы нам никто не мешал». «Так точно», — ответила та, помимо прочего, являясь ее адъютантом. «Я же забрался в кузов и увидел в нем 4 гроба. Точнее, это были ящики с торпедами, ошибочка вышла. Но, вся эта ситуация мне все равно не нравилась. Ты, кажется, говорил, что тоже обладаешь благословением Бога», — уточнила девочка, сев на корточки рядом с одним из ящиков, что занимал почти всю длину кузова. «Да», — ответил я, морально готовя себя к какой-нибудь херне. «Отлично. У командования план, вам должны были рассказать. Завтра мы атакуем Королевский флот, что стоит на рейде у входа в гавань. Разумеется, уничтожить их мы сейчас не сможем, но если попортим им нервы и наши подлодки смогут вырваться в глубокие воды, то вскоре им придется снять блокаду», — произнес он с недоброй улыбкой, смотря на торпеду. «Это будет торпедная атака с подлодок и, по сути, впервые в этом мире, с самолетов и при помощи магов. Мы что, их вручную потащим?» — поднял бровь я. «Нет, по идее, усилив себя, 2 мага вполне могли бы, ну может 3 или 4, тащить такую торпеду. И вручную ее запустить, наверное, возможно. Не мы. Мы будем приманкой и прикрытием, чтобы остальные могли добраться на расстояние запуска», — ответила девочка, все так же тихо. «Если честно, план так себе. Потому я хочу увеличить наши шансы попортить кровь бриташкам. Знаешь формулу усиления взрыва?» «Знаю», — ответил я, думая, за кого она, то есть он, меня принимает. «Дай мне с ней поговорить», — вклинилась Мэри как-то слишком спокойно. «Не сейчас», — ответил я ей мысленно. «Помоги усилить их магией, усиленной благословением», — произнесла Дегуршафт, и казалось, что от последнего слова она чуть ли не плюется. «А ты сам мне». Это не была попытка покрасоваться, я просто не понимал, почему он не делает это сам. «Хочет сохранить силы на завтра, но они должны. Сначала попробуй ты», — с видом заговорщика ответил он. Я вздохнул, выставил ладони вперед, направил на ближайшую ко мне торпеду и начал вспоминать нужную формулу, одновременно произнося: «Господи, да благословлена вера твоя и путь твой, да покаются грешники, что отказались от пути веры в тебя». Вначале все было в порядке. Вспомнил формулу, для упрощения проецировал магический круг, что появился в розовом свечении, но во время молитвы перешел в золотой цвет. Все просто, мана перебрасывается расчетным камнем к формуле, а от нее уже к объекту. Можно было просто наложить арт-заклинание, рванет знатно, но не так эффективно, как рванет с усилением взрыва взрывчатки, тем более, если само заклинание усилено благословением. Обычно подобная формула усиливает силу взрыва в 2 раза, а в данном случае, наверное, в 3 или даже 4, При этом все остальные характеристики торпеды останутся прежними. Магия, ёпта. Вот только сейчас что-то шло не так, я чувствовал, что формула работает вроде как надо, но в то же время накладывается тяжело и требует все больше маны, да и время наложения почему-то увеличилось. Хотя с теми же гранатами обычно даже не успевает проецироваться. Стало тяжело дышать, закружилась голова, отчего прикрыл глаза. Явно симптомы окончания маны, но я наконец справился. Порядком ослабленный и даже покрывшийся потом, умастил свою задницу на одну из торпед. Японец смотрел на меня и улыбился. Как хотелось треснуть его чем-нибудь, но я детей не бью. После он заговорил, неплохо. И это после довольно жаркого боя, при твоем-то опыте. И правда, Господь Бог наш творит чудеса во имя паствы своей, дабы мы вознесли к нему наши благодарные молитвы. Блять, вырвалось у меня по-русски, когда увидел, как он, не моргнув и глазом, зажег свои глаза золотым свечением и наложил нужную формулу на свою торпеду без особых усилий. Чтобы этим пользоваться, нужен опыт, и в общем, как с обычной магией, больше пользуешься, лучше получается, только имей в виду, заколдовывать материальные объекты намного тяжелее, чем просто колдовать формулы при помощи благословления. Причины мне пока выяснить не удалось, девочка отвлеклась, накладывая формулу на вторую торпеду, и теперь было заметно, что повело и его. А еще, чем чаще используешь, тем чаще случаются провалы в памяти. Чаще на момент использования, но иногда и в других участках памяти. Еще в это время можно терять над собой контроль. Мои бойцы говорят, что временами в бою я жутко религиозна, но я ничего не помню или помню, но дело в этом мудаке. Это не благословление, а проклятие нашего любимого бога. Так ты хочешь от него избавиться? Сразу решил спросить я, так как прошлый ответ казался очень расплывчатым. Повременим с этим. Сейчас надо выиграть очередное сражение этой войны. Если флот Райха останется в блокаде или его уничтожат, территория врага еще долго будет недоступна, а он сможет наносить удары по всему побережью. А еще, возможно, сможет привлечь новых союзников. Да и хочется лично увидеть тебя в бою. В бою люди показывают свою истинную сущность. Слышал такое? По результатам и решим, что делать дальше, с улыбкой, которая уже начинала бесить, ответила эта мелкая в офицерской форме. Вы свободны, лейтенант. Обязательно поешьте и поспите. Сон лучше всего восстанавливает ману. Так точно, выпрямился я. Покачнувшись, вылез из кузова и поплелся обратно в казарму, думая, издевается что ли. Хотя, учитывая мое состояние, неудивительно. Да и кто знает, что у него с головой приключилось за это время. Подполковник, извините, но зачем вы так с ней, если уже решили принять в батальон? Спросила Серебрякова, заглянув в кузов. Как я и сказала, настоящая сущность человека показывается в бою, когда все вокруг сражаются. От твоих действий зависит жизнь других и твоя собственная, когда она висит на краю. За прошедшее время я хорошо это поняла. Дегуршафт выставила вперед ладони, направив их на торпеду. Не собираюсь с ней нянчиться. Умрет, сама виновата, а если выживет, то, возможно, мы и правда похожи, и стоит выслушать его тщательнее. Смотри, чтобы никто не видел, и потом поможешь дойти до комнаты. Есть. Подполковник, вы себя совсем не щадите, это могли сделать другие. Девочка совсем не по-детски зловеще ухмыльнулась. Нет, другие пока не смогут сделать так же, как я. Все ради Родины и нашего, Бога. Господь наш, благослови воинов твоих, разнести веру твою по всему свету. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 14. Сражение за Вильгельмсхавен. Империя Райх. Главная база флота открытого моря, город порт Вильгельмсхавен. Следующий день в целом начался неспешно. Нас поднял дежурный, отчего мне почему-то вспомнилась срочка. Мы легко позавтракали чаем и бутербродами с маслом, после чего начали экипироваться и готовиться к бою. Попутно нам зачитали инструктаж и объяснили нашу роль в предстоящей операции. После я вновь вспомнил срочку, поскольку пока собирались, время стало уже 7 утра. Все остальные также поднялись, и зачем надо было вставать в 5, пусть сейчас все торопятся, но неважно. Всю ночь, да, спал я плохо, но тут скорее сам виноват, поскольку корил себя за то, что так и не смог поговорить с Дегуршафт. Потом за то, что хотел поговорить, не учтя то, как ситуация выглядит с ее стороны. А также несколько раз вспоминал матом красноглазую, что закинула меня сюда. Появись она хоть на несколько мгновений, пусть и так же, как это делал существо X, ну хотя бы во время того разговора в грузовике, и очень много проблем можно было решить или просто избежать, в том числе лишних рисков, наверное, по крайней мере, так я думал до этой ночи. По ходу попыток заснуть понял, что вновь кое-что упускаю. Что бы мы там ни хотели сделать с местными богами, в первую очередь идет война, в которой мы сражаемся за государство, как его солдаты, а у него тоже есть свои планы и цели, и еще не раз будем сражаться. Когда я все же заснул, снился глупый сон, а именно после очередного выстрела с использованием благословения я превращаюсь в подобие ебанутой Мэри и долго разговариваю сам с собой, пытаясь вспомнить, кто я и зачем здесь, а после забиваю на это и иду дальше уничтожать неверующих. Неприятное чувство, как будто существо X, ничего не делая, делает намного больше и продумывает все наперед, как та красноглазая. Они ведь по идее знают больше и их возможности больше. Все, что происходит, скорее всего не просто так. А еще слова мелкой о потере воспоминаний «не хочу забыть семью». Ночью маги других подразделений продолжали усиливать магией торпеды, которые сразу же увозили на аэродром и на базу подводных лодок, которую наш временный батальон недавно защитил. Потому условно хорошо выспались лишь мы. В операции участвует много магов и все доступные маги из тех, что прошли КСП, так что в какой-то момент стал наблюдаться неслабый кипиш, ну, когда все ходят туда-сюда и даже бегают. Да и инструктаж по идее проводится либо до экипировки, либо после, а не во время, как сейчас. Ощущение, будто что-то пошло не по плану. Хорошо хоть, что в Райхе считают, что чем больше знает солдат об предстоящей операции и ее важности, тем лучше он сражается. Ну или просто к магам особое отношение, так как нас мало. В любом случае, инструктаж оказался весьма подробным и понятным. Разведка сообщила, что в свою следующую атаку враг решил окончательно разобраться с флотом открытого моря Райха. О том, как же все-таки почти все оказались в одном месте, тактично умолчали. В предыдущих атаках использовались корабли королевского гранд-флота, и к ним уже движется подкрепление из 5 линкоров, 10 крейсеров и еще всякого по мелочи. При этом на рейде у входа в гавань стояли еще 6 линкоров, 12 крейсеров, 23 эсминца и всякие суда снабжения, а также те, на которых вроде как находился десант. Может, это мало по отношению к тому, что стоит в порту, но все вместе они смогут уничтожить любую небольшую группу кораблей, что попытается выйти из порта, а весь флот сразу выйти из него не сможет, банально не пролезут все вместе. Кроме того, как я понял, боевой морской авиации в этом мире не существует как класса. Вместо них повсеместно используют магов, что неудивительно, исходя из их возможностей. Командование решило нанести упреждающий удар по стоящей на рейде флотилии с целями, о которых мне ранее сообщила Дегуршафт. В первую очередь атака отвлечет врага от выхода в море наших подводных лодок. Позже те будут атаковать вражеские корабли, чем серьезно потрепают им нервы, а пополнять боезапасы припасы будут в специально готовящихся малых гаванях и причалах. У самой же атаки также довольно простая задача ударить так, чтобы англичашкам жизнь медом не казалась, и чтобы в идеале они передумали продолжать блокаду. Правда, никто не скрывал, что вероятность этого низка. Перед нами ставили более простую задачу – потрепать силы врага, чтобы они задумались, а стоит ли продолжать. Для этого подготовили усиленные магией торпеды, которые частично повезут подлодки, частично самолеты, а частично 4 мага на торпеду. Да, потащат вручную и запускать будут так же, хорошо, что с прицеливанием на расстояние и расчетом упреждения у магов все отлично. Да и как цели они меньше самолетов, более маневренные и могут лететь у самой воды. Но их потащат обычные маги, не прошедшие КСП. Мы же, а именно полк элитных магов, состоящий из 203-го, 400-го, 500-го магических батальонов, потери которых компенсированы остатками 502-го батальона, будем служить приманкой. То есть свяжем магов врага и глупо звучит, корабли боем, отвлекая часть их внимания от торпедоносцев и подлодок. Нам не нужно уничтожить врага, достаточно лишь продержаться достаточное время и не сдохнуть. Когда все было готово, экипировка не гремела, винтовки были заряжены, мы построились и получили команду на взлет, а также была отдана команда на начало операции. Все-таки силы, задействованные в ней, выдвигались из разных мест и имели разную скорость. Вот бы сейчас посмотреть на рожи бриташек, когда они поняли, что к ним в гости направляются сразу три полка магов. Высоко в небе эскадрилья бомбардировщиков, позади еще несколько батальонов и несколько эскадрилий штурмовиков. И нет, наши силы выдвинулись не вместе, наоборот, наш полк летел впереди всех, чтобы раньше вступить в бой и привлечь внимание к себе. Три же полка магов, прошедших КСП, мы наскребли довольно простым способом. Два из них были результатом магии иллюзий. В Райхе формула иллюзий входит в стандартную подготовку, потому неудивительно, что Дегуршафт так бесилась из-за того, что маги не могли их разоблачить. Хотя, как я понял, этой подготовке раньше уделяли меньше внимания. Сейчас же за месяц с лишним нас научили создавать обманки, и у меня, правда, получалась лишь одна, и то больше похожая на манекен или персонажа из компьютерных игр из 2000-х с натянутым лицом, жуть. Мне сказали, что со временем будет получаться лучше, так как нужен опыт. Все-таки для хорошей иллюзии необходимо хорошо и детально представлять ее вид, а также функционал. Моя просто летит рядом, а вот у некоторых может как будто осмысленно говорить и вообще, если не знать, не отличить от настоящего человека. В общем, с нашим полком летело два полка иллюзий, что, правда, не означало, что каждый маг империи умеет профессионально их создавать. Некоторые маги летели без иллюзий, некоторые, наоборот, создавали сразу несколько. Маги 203-го создавали сразу по три. Тем более в этот раз главным критерием была качественная магическая сигнатура, так как враг раньше заметит нас на радарах, чем сможет разглядеть через бинокли. Дегуршафт же отжигала больше всех, поднялась над облаками и изобразила целую, блядь, эскадрилью ебаных бомбардировщиков. И ведь, смотря на это отсюда и слыша гудение их моторов, вообще не скажешь, что они не настоящие. Да еще и сама спряталась с тройкой неизвестных мне магов в одном из них. Короче, подготовились знатно. Осталось только сделать то, зачем пришли. Но перед этим со мной зачем-то связалась мелкая, неужто соскучилась? Готова к бою? Мэри Сью, да, ответил я, не зная, чего от нее ожидать. Транслируешь мое сообщение для всего полка? Прозвучали ее следующие слова, скорее в форме вопроса, чем приказа. А, да, секундочку, я начал настраивать магическую связь через меню, что представил подобно формуле, попутно вспоминая, как там учили это делать. Проверяет? Ну, если подумать, ему сверху хорошо видно. Значит, следует быть внимательнее. Наконец получилось. Правда, при включении все должны были вначале услышать мощные помехи. Случайно выкрутил громкость на полную. После добавил. Готово, подполковник. Солдаты, внимание. Начал он громкую и пафосную речь своим детским писклявым голосом. По рации заметить это было сложно, но будучи ребенком, он по-любому так и говорил. Наша задача отвлечь врага, пока наши товарищи выполняют свои задачи, а после отступить. По сути, вы должны притворяться, что желаете боя и тем самым обмануть врага, но это не значит, что вы не должны сражаться с ними так, как обычно сражаются с врагом. Бейте их, убивайте и взрывайте. Пусть королевский флот раз и навсегда поймет, что зря вторгся в воды Райха, подло ударив в спину, и зря связался с магами Райха. Их корабли большие и опасные, но это пока они далеко и могут стрелять из своих орудий. Когда же они будут прямо перед вами, то станут просто огромными неповоротливыми тушами с таким же неповоротливым вооружением, наполненными обычными людьми. Ну что, покажем врагам, что они зря сюда пришли. Да, ответили многие маги. Кто-то потряс винтовками или поднял кулак вверх. При этом никто не нарушал строй. Никогда не понимал смысла подобных речей, но и не могу врать, говоря, что в подобных ситуациях это не работает. Даже я сейчас поддался этому непонятному влиянию, ну и мандражу от приближающегося боя и крикнул вместе со всеми. За империю Райх, внимание! Со стороны порта движется батальон, нет, по три полка магов. Все более расширяя глаза, крикнул оператор монорадара. Пульт установки находился на мостике корабля, потому все, кто должен был, услышали это и принялись за работу. На этом и других судах взревела тревожная сирена. Оператор же, подкручивая рычажок, добавил. Сигнатуры устойчивые, уровень ориентировочно в 1 в 3, двигаются в направлении флота, скорость 80 км в час и растет. Обнаружены высотные воздушные цели, доложил оператор обычного радара, смотря на свой экран дискообразной формы зеленого цвета. Магов он тоже мог видеть, но только если те не использовали маскировку и летели большой группой, да и то их можно было легко перепутать с обычными помехами или стаей перелетных птиц. Прислушавшись к докладу с поста визуального наблюдения, добавил: «Бомбардировщики, ориентировочная численность эскадрилья, также движутся прямо к флоту. Откуда у них такие силы? Отправили всех магов, а бомбардировщики, их же не должно здесь». На мгновение впал в ступор капитан корабля, но тут же пришел в себя и стал отдавать приказы. Средства ПВО к бою. Поднять в воздух всех боевых магов. Направьте магов на перехват магов врага, а ПВО пусть сосредоточится на самолетах. Капитан, я бы посоветовал вначале стрелять по магам из всего, что есть. Если удастся кого-то сбить, прежде чем они преодолеют границу зенитного огня, это будет серьезным подспорьем в бою. Бомбардировщики же все равно пока далеко и не рискнут лететь вперед своих магов, опасаясь, что мы направим на перехват своих, произнес маг в звании полковника, что был тут уже с оружием и являлся представителем разведки. Хорошо, полковник Дрейк, передайте соответствующие указания на командные посты ПВО, ответил собеседник после некоторой задержки, и передайте кораблям с десантом отойти в квадрат. Сэр, можно вас, произнес оператор монорадара, смотря на мага, который уже направился к выходу с мостика, проверяя свою винтовку. «Что у вас?» – подошел полковник, сразу начав смотреть на данные радара. «Вот похоже, в центре вражеского построения летит рейнский дьявол», – произнес офицер, но как-то неуверенно. Собеседник посмотрел на график магической сигнатуры, что выводился на отдельный экран, и ответил: «Это всего лишь означает, что Райх серьезно собрался нас контратаковать. Следует предупредить наших бойцов. Рейнский дьявол здесь, а боже, нам конец». «Рейнский дьявол», — сразу послышался встревоженный шепот на мостике. «Отставить панику», — громко приказал капитан корабля. «Предупредите магов о его присутствии. Сообщите ПВО, что он их приоритетная цель, но пусть не забывают о других целях. Но, полковник, смотрите, уже более тихо, учитывая предыдущую реакцию», — произнес оператор. «Сигнатура в целом похожа, но есть небольшие отличия. Учитывая, что стопроцентных данных по рейнскому дьяволу у нас нет, это может быть интересно», — уточнил собеседник, более внимательно начав рассматривать сигнатуру магических волн на одном и на втором экране. «А что у нее со связью?» «Похоже, объект общается с другими магами при помощи шифра, что обычно используется в батальоне рейнского дьявола. Кроме того, некоторые другие сигнатуры также схожи с теми, что были в его батальоне, но, похоже, распределены неравномерно. Возможно, они не летят батальонным строем», — ответил оператор, вытерев пот со лба. Он тоже был магом, но его количества маны не хватало для того, чтобы быть полноценным боевым магом, потому таких, как он, использовали как операторов оборудования, где требовалось использование магии, но даже нынешняя работа вызывала у него трудности в таком количестве. Он все же добавил: «Я засек активные переговоры с использованием маны, а также что-то похожее на то, что рейнский дьявол выходил на связь со всеми магами. Имперцы любят произносить вдохновляющие речи перед боем, но я не уверен. Вы сами-то как считаете, она или нет?» Через некоторое время обдумывания спросил полковник, как раз когда снаружи раздались первые пушечные выстрелы. «Я», — замялся мужчина, видимо уже жалея, что начал этот разговор, — «не уверен. Все-таки почти все, кто ее встречал, мертвы или не смогли собрать достаточно данных, а найденные расчетные амулеты с данными сильно повреждены». Полковник до скрипа кожаных перчаток сжал приклад своей винтовки, вспомнив тот бой, когда Энсон Сью практически уничтожил рейнского дьявола, но им пришлось отступить, после чего тут же подавил эти мысли. Он произнес негромким голосом: «Тогда лучше ошибиться в том, что это не он, чем в том, что это он, и поплатиться за это. Я скажу всем, что это рейнский дьявол, но ты в докладе штабу отметь разницу в сигнатурах и что это может быть похожий на нее маг. Нам еще второго не хватало». «Так точно, сэр», — ответил оператор, делая какую-то пометку в блокнот, после чего вновь окликнул уже отвернувшегося офицера: «Сэр, тогда ему следует придумать обозначение, пусть и временное. Вообще-то вы могли и сами этим заняться». «Пусть будет помощник дьявола, самое то в нашей ситуации». Полковник спешно вышел через дверь, которую открыл стоящий рядом моряк. «Удачи, сэр», — добавил оператор, но вновь упустил момент, поскольку записывал новое прозвище в блокнот. Судя по грохоту стрельбы снаружи, начинался бой, и он вернулся к своей работе, думая: «И правда, второго дьявола нам совсем не нужно. Помоги нам, Господь, аапчхи». Чуть не выронил я винтовку. Видимо, вспоминает кто-то, а вообще, вновь попробовать держать ее в боевом положении будет не лишним. Нужно привыкать, ведь маги Райха, по сути, держат винтовку в полете так, как если бы, стоя на земле, целились вертикально вверх. Будь я хоть трижды крутым магом с большим запасом маны, неудобно. «Будьте здоровы, лейтенант», — шокировал меня мой новый напарник. Ведь эта фраза была второй, которую я услышал от него с момента, как мне его представили. Кстати, познакомился с ним я сразу после возвращения от Дегуршафт прошлым вечером. Звали его Титин Говлис. «Спасибо, Говлис», — ответил я, понадеявшись, что от всех этих полетов в небе над морем не простужусь. «Всем приготовиться. Проверьте оружие еще раз, потом возможности не будет». Как по мне, могло показаться, что я просто стараюсь показать, что командир, но трое моих подчиненных, один из которых был старшим лейтенантом, все равно проверили полностью готовое к бою оружие. Надо запомнить, субординация в Рейхсвере чуть ли не на первом месте. Стало видно, что над кораблями впереди, большинство из них стояли или плыли к нам левым бортом, стали подниматься боевые маги королевства. Похоже, на каждом судне их было понемногу. Во всяком случае, взлетали они небольшими группами, численностью до взвода. Вместе с этим стали видны вспышки и облака дыма от выстрелов орудий, а после впереди над нами и по бокам стали греметь взрывы и пролетать пулеметные очереди. В основном стреляла зенитная артиллерия. И хотя по моему счету сразу прилетело несколько осколков, мне показалось, что огонь был не таким и сильным. Насмотрелся фильмов про Вторую мировую и наигрался в одну игру про корабли, и напридумывал себе всякого страшного. Рассредоточиться. Продолжать движение вперед. Скоро преодолеем зону зенитного огня. Раздалось по магической связи от нашего командира батальона. Мы разлетелись в стороны, а после начали маневрировать наугад. Магия хорошая штука, особенно учитывая, что при использовании определенных формул и при должной концентрации, можно видеть, как в твою сторону, чаще все же мимо, летят артиллерийские снаряды. Теперь ясно, как Дегуршафт избегала их в первой серии аниме. В какой-то момент, после пары удачных уклонений, взрывы впереди практически прекратились, но продолжали греметь сзади и рядом периодически со свистом пролетали снаряды. Похоже, мы приблизились уже достаточно близко. Внезапно одного из наших резко сдуло. Похоже, осколки достаточно ослабили щит, чтобы артиллерийский снаряд пробил его и улетел дальше, разорвав мага на куски. Я уже хотел скомандовать лететь ближе к воде, но тут заметил, что орудия на кораблях стали подниматься вверх, а вражеские маги полетели в нашу сторону, в любом случае перекрывая им линию огня. Всем двигаться согласно плану. Вновь раздалось по рации, после чего мы начали смещаться вправо, поскольку основная цель – отвлечь внимание от летящих позади торпедоносцев и подлодок, что прямо сейчас выходит из гавани с экстренным погружением. Мы должны были сместиться к задней части флота. По идее, корабль должен контролировать территорию вокруг себя, но по факту основная часть орудий размещалась так, чтобы стрелять вперед или бортом. Потому мы надеялись отвлечь огонь на себя, но при этом не попасть под обстрел всех орудий и магов. Не знаю, как с орудиями, а вот маги также начали смещаться вместе с нами для перехвата. В какой-то момент по рации я продолжал выполнять роль транслирующей станции и до сих пор не мог понять, почему, раздался голос мелкой, которая неизвестно чем занималась на высоте. Начали. Большинство наших магов, если не считать приманки, хотя некоторые из них, к моему удивлению, тоже открыли огонь из винтовок, особо не целясь. Ну, кто-то, наверное, целился, но точно не я. Враги также начали стрелять. В их строю загремели первые взрывы с отблесками светло-ярко-зеленого, в нашем розового. То же было и со снарядами. Те, что несли бронебойные формулы, светились соответствующим цветом стороны, выпустившие их. Не знаю насчет наших, а у противника как минимум два мага лишились щитов. Один, дымясь, упал, а второй тоже упал, но по частям из-за близкого взрыва. И это только на моем участке и только то, что я успел увидеть. А дальше началось. Маги Райха, конечно, продолжили придерживаться плана и смещаться к задней части флота одновременно с этим, несмотря на огонь пулеметов, держась ближе к кораблям. Но, по сути, это была куча мала, где как будто все стреляли во всех, летали в разных плоскостях, с разной скоростью и в разных, часто резко меняющихся направлениях. Особенно весело было наблюдать, как кораблёк и море пролетают сверху, когда ты и преследующие тебя враги вроде бы летели нормально. Я не стал полностью расходовать 10-зарядный магазин мандрагоны, ограничившись 5 выстрелами. Взяв ее в одну руку, вытащил из кобуры на бедре пистолет и пока мы летели к врагам практически боком, выпустил по ближайшим весь магазин. Проблемы с прицеливанием и посредственная кучность пистолета заставила несколько пуль промахнуться. Зато 2 бронебойные угодили в щит врага, разбив его. Еще 2 попали в другого мага, причем это скорее всего были не первые попадания, что он схватил, так как первая разбила щит, а вторая снесла голову. Это незабываемое зрелище, когда видишь, как туловище летит на метле с фонтаном крови вместо головы. Того, что лишился магического щита, первым накрыло взрывом от чьего-то выстрела, если и не умер, то выведен из боя. Время для посторонних мыслей было крайне неудачное, но мне все равно пришло в голову, что сражаться так, летая в небе и используя магию, интереснее, чем в пустыне, в жару и с калашом в Сирии. Да и мир этот не мой. Мимо пролетели 3 выстрела, один ударил о щит, от чего я резко взмыл вверх. Резко повернув в сторону, заметил, что меня преследуют 3, они и сейчас стреляли, но резкие маневры пока спасали. Также я мельком заметил Гоулиса, что подбирался к ним сзади, потому далее полетел практически по прямой, лишь делая зигзаги и меняя высоту. Мимо вновь пролетели выстрелы, но на этот раз меньше. Еще один ударил по щиту бронебойным, но мой запас маны спас и в этот раз. С прошлого попадания щит уже немного восстановился и смог выдержать его. Задрав голову вверх, сделал мертвую петлю. Да, напарник свое дело знает, преследователей было уже 2, а пока они замешкались из-за моего маневра, взорвал еще одного. Преимущество магов Райха, точнее их летного оборудования в его размере и маневренности, а также по возможностям полета хорошо ощущалось. В то время, когда маги Республики, Альбиона и Аши летают, ездя на конях и метлах, мы просто летаем. Поэтому они в случае мертвой петли вполне могут выпасть, если потеряют скорость и не могут останавливаться на месте вниз головой. Да и некоторые другие маневры им выполнять сложнее или необходимо поддерживать высокую скорость и определенное положение для стабильного полета. Собственно, поэтому я успел сделать петлю и оказаться рядом с напарником позади врага, который банально не успевал повторить маневр. Двойной залп разбил щит и разорвал тело противника в клочья. Так держать. Улыбнулся я и сразу получил пулеметную очередь с ближайшего корабля о магический щит. Мы разлетелись, а я еще отправил арт-заклинание пулеметчикам, после чего начал менять магазин. Нам рекомендовали сохранять пустые магазины в подсумках из-за их нехватки на складах, но сейчас не было времени, так что я его просто выбросил. Рядом загрохотали 2 орудия башни крейсера, ну или линкора, вблизи хрен поймешь. От них поднялся дым и искры, по кому стреляют, непонятно, зато мне в голову пришла идея. Подлетев к стволу, забросил в него пару усиленных магией гранат как можно глубже. Отлетая, понял, что идея неплохая, но эффект был не тот, что я ожидал. В башне рвануло, выбило люки по бокам, из них, стволов и там, где соединялось с башней, повалил дым и огонь. Тоже неплохо, но больше ничего не взорвалось. Внезапно вокруг стало слишком много взрывов, по щиту пошли трещины. Это плохо, так как если я лишусь щита с точки зрения защиты, я превращусь в простого летающего человека. Надо было срочно уходить из-под обстрела. Вот только я же тупой баран, что не смотрит по сторонам. Грохнулся прямо на палубу какого-то корабля, окончательно разбив щит и распластавшись на ней. Твою мать, вырвалось у меня, когда сев, приложил руки к гудящей голове. В следующее мгновение мое сердце натурально замерло, так как метрах в 10 стояло укрепление из мешков с песком и пулеметный расчет с пулеметом, а также офицером с биноклем. Все смотрели на меня, как будто в первый раз увидели летающего человека. Я на них, но более скромно, так как лучше понимал ситуацию. «Блядь, убить ее!» — взревел офицер, потянувшись к кобуре с пистолетом, в то время, когда пулеметчик развернул пулемет, что стоял на высоких сошках, и открыл огонь. Я времени зря не терял, без щита я просто цель, пусть и двигающаяся чуть быстрее обычного человека. Убежать не успевал, потому тупо прыгнул и перекатился. Пули пролетели мимо и застучали по палубе, а потом по какой-то металлической хрени, спутанной канатами, за которой удалось укрыться лишь лежа. Попутно я выронил винтовку, и чтобы дотянуться, нужно было преодолеть 3 метра. Попытался достать пистолет, получилось, но он, сука, предательски щелкнул пустым магазином. Пули врага тем временем звенели от рикошетов и выбивали щепки из палубы. Что-то кольнуло в задницу, но я забил на это, как и на то, что, вынимая магазин, ощутил укол и жар в районе локтя. Прогремел взрыв и пулеметный огонь прекратился. Выглянув, увидел, что укрепление вместе с находившимися в нем разнесло, хотя офицер, частично запекшийся взрывом, продолжал что-то орать, закрыв ладонями глаза. Я его пристрелил, а после добежал до винтовки и поспешил ретироваться, так как по палубе в мою сторону уже бежали вооруженные моряки. В небе меня поджидал Гоулис, из-за стрельбы с корабля все же отправил в их сторону эрт-заклинание. «Целы?» – спросил он. «На месте мы не оставались и полетели дальше по ходу движения корабля». «Да», – ответил я, хотя, посмотрев на правую руку, увидел царапину в районе локтя, что пробило всю одежду. Что с самой рукой, я не имел понятия, но раз двигалась и не болела, значит все нормально. На мгновение я оказался в ярко-зеленой сфере с гербом и письменностью Райха, щит восстановился, после чего исчез, технически просто став прозрачным. Напарник отлетел в сторону, видимо, до этого летел почти вплотную, поскольку собирался прикрывать меня своим щитом, после чего спросил, каковы дальнейшие действия. Немногословный парень, подумал я, окидывая окружение взглядом. Мы находились посреди флота ОК, ближе к передней части. С самих кораблей вели огонь зенитные орудия крупных калибров, пулеметы, члены экипажа из легкого стрелкового оружия. Похоже, ПВО в этом мире точно только зарождалось. Позиции были распределены неравномерно, и некоторые явно изначально не были предусмотрены конструкцией кораблей. Да и маги довольно специфические цели. Причем пушки в основном все еще стреляли по бомбардировщикам, хотя даже отсюда было видно, что некоторые снаряды пролетали сквозь них, а взрывы гремели внутри, но не вредили им. На нашем же поле боя большинство обманок уже не действовали, но и маги врага понесли потери, потому из-за откровенно слабого зенитного огня многие маги Райха стали пытаться обстреливать корабли. Я уже хотел присоединиться к веселью, но тут по рации прозвучал голос командира. «Вторая рота. Враг выслал две роты на перехват торпедоносцев. Остановите их. Сброс торпед в пределах 2 минут. Третий взвод. Немедленно бросайте все и выдвигаемся на перехват». Начал я, лишь после поняв, как глупо это звучит. «Магов, перехватывающих наших торпедоносцев. До сброса торпед 2 минуты. Принято». Раздались 2 голоса. Мой напарник летел рядом, так что, видимо, решил лишний раз не забивать эфир, ну или дело в его молчаливости. Мы полетели в сторону берега. Я по пути несколько раз пальнул по антенным вышкам 4 кораблей. Думаю, они довольно важные цели. На палубе одного из них стояли 2 вражеских мага, что стреляли по нам, выстрелил и в них, не убил, но взрывом сбросил за борт. Далеко впереди виднелась вереница самолетов и более низко, у самой воды, 4 магов, что тоже тащили торпеды. Разумеется, не прямо в руках, а при помощи специальных тросов и разгрузок, части с которых им сшили за ночь. Где-то здесь должны были быть и подлодки, но формул для ведения под водой, кажется, не существовало. Ближе к нам, но лицом к ним летели 2 полных роты магов королевства, а уже следом за ними по отделениям и взводам с разных направлений летели маги нашей роты. Корабли, что находились на флангах, открыли огонь из зенитных пушек и среди самолетов начали греметь взрывы. Маги противника также открыли огонь и более мощные, приправленные розовыми всполохами взрывы также накрыли торпедоносцы. «Не хотел этого делать», — подумал я, отлично помня предупреждение Дегуршафта о нашем проклятии и своих мыслях на этот счет. Целясь, использовал обычное эрт-заклинание, при этом говоря: «О, Господи, дай мне мудрость Твою и позволь ее силой покарать неправедных». Мой выстрел попал прямо в мага, что летел по центру одной из вражеских рот. Его щит снесло нахрен, как и его самого. Взрыв накрыл ударной волной и дымом почти всю роту. Это значительно ослабило огонь врага, а все наши сосредоточили огонь на 2-м отряде врага. В это же время огонь открыли обычные маги Райха, что сопровождали самолеты, но их было немного. Предполагалось, что они защитят от одиночных противников. Убили или даже сбили щиты лишь немногим королевским магам, но те распустили строй и уже не стреляли по самолетам, так как им стало не до прицельной стрельбы из-за нашего удара в их фланг.